как совершать пешие прогулки. Одним из непредвиденных последствий ухудшения качества обслуживания на железной дороге стал возросший интерес к пешим прогулкам. Когда в поле зрения не наблюдается ни одного поезда, загрустившие люди начинают бесцельно перемещаться в пространстве, и пешие прогулки неизбежно их увлекают. Любители пеших прогулок, или рэмблеры, берут с собой карамель с таким отвратительным вкусом, что, даже оказавшись в экстренной ситуации, вы бы скорее сгрызли собственную ногу. Рэмблеры носят куртки из высокотехнологичных материалов с капюшоном, которые сохраняют тепло и влагу их тела. А потом выпускают эти субстанции прямо в нос другим рэмблерам. У рэмблеров огромные ботинки. Они нужны для того, чтобы удержаться на ногах после второй пинты настоящего эля, выпитой в конце великого похода на 4 мили. Рэмблеры путешествуют стаями, а их вожаком всегда является мужчина или женщина с бородой и большим сучковатым посохом. Вожак рэмблеров часто бывает известен под прозвищем Рэмбло. У рэмблеров есть с собой карты местности в пластиковых колбочках для того, чтобы карты насквозь не промокли от влаги, выделяемой телами рэмблеров. При помощи этих подробнейших карт и громадных компасов рэмблеры могут определить, что находятся в 300 ярдах от автостоянки. Один ярд составляет около 90 сантиметров. Во время ходьбы рэмблеры ведут друг с другом беседы. И неудивительно, что в разговоре они постоянно ходят вокруг да около. В любой стае рэмблеров вы встретите человека, который немного разбирается в птицах, человека, который немного разбирается в растениях, и человека, который немного разбирается в разных видах почв. В результате через каждые 5 ярдов один из этих знатоков будет останавливаться, чтобы прочитать получасовую лекцию, например, о восхитительном Кимериджском иле, в котором в настоящий момент утопают огромные ботинки всех членов стаи. Киммеридж, селение в графстве Дорсетшир, Англии. Рэмблеры любят девственную природу, поэтому иногда можно увидеть, как большие стаи ярких разноцветных рэмблеров совершают налет на сельскую местность и получают от этого невыразимое удовольствие. Рэмблеры думают, что лучший способ любоваться природой — это тащиться вслед за идиотом, упакованным в водонепроницаемую куртку с капюшоном, в течение 6 часов. Рэмблеров очень легко распознать. Они всегда одеты так, как будто собрались в Гималаи. Именно рэмблеры отличаются тем, что на всякий случай берут с собой палатки, примусы и сигнальные ракеты, отправляясь в путешествие по пешеходной дорожке вдоль Темзы. Длинные пешеходные дорожки и тропинки оказывают неоценимую помощь обществу, удерживая рэмблеров в отдаленных районах сельской местности в течение длительного времени и способствуя их изоляции от нормальных людей. Пользоваться своим законным правом бродить где попало было бы намного приятнее, если бы существовала гарантия того, что первым человеком, на которого вы наткнетесь на собственном газоне, не окажется рэмблер. Никто не любит, когда, ведя разговор, люди блуждают вокруг да около. Так почему мы должны позволять им это при ходьбе? Если вы хотите куда-то добраться, отлично, только ради бога, не вздумайте ходить вокруг да около. На рэмблеров надо открыть конную охоту с гончими псами. Тогда они бы, наконец, сдвинулись с мертвой точки.